Глава 8. В сгустившейся синеве неба взошла луна. На землю опустился тяжелый черный покров. Дом Натальи был мрачен и тих. От него веяло безжизненностью. Я подошел к калитке. «Странная все-таки эта штука, аура», — подумалось мне. Будучи совершенно неосязаемой, не имея ни формы, ни запаха, ни цвета, она, тем не менее, каким-то образом всегда безошибочно улавливается. Очутись сейчас рядом со мной кто-нибудь, кому о Натальином горе абсолютно невдомек, и попроси я его определить, куда на этой улице нагрянула беда, он, как пить дать, укажет на дом моей курортной знакомой. Я повернул ручку, вошел во двор и тут же остановился, ожидая услышать яростный лай. Но лая не последовало. Меня это удивило. Нигер всегда добросовестно исполнял свои сторожевые обязанности и сразу давал знать о своем присутствии, если к забору подходил кто-то чужой. Может, его здесь уже нет? Я покосился в сторону будки. Пес был на месте. Он лежал на земле, положив голову на лапы, и не обращал на меня никакого внимания. Я осторожно сделал несколько шагов. Нигер даже не пошевелился. Я подошел к дому и нажал на кнопку звонка. Запиликала заливистая трель. В окне забрезжил свет. Дернулась занавеска, послышались шаги, щелкнул замок. Передо мной прорезалась узкая щель, которая тут же превратилась в тускло освещенный прямоугольник. В центре прямоугольника обозначился сгорбленный силуэт. Наталья выглядела ужасно. Она словно постарела на 20 лет. Ее волосы были беспорядочно растрепаны, кожа на лице съежилась, под залитыми краснотой глазами вздулись здоровенные мешки, а на щеках выделялись глубокие впадины. Я смущенно кашлянул и, ни слова не говоря, подался вперед. Моя курортная знакомая посторонилась. Я переступил через порог, поставил сумку на пол, скинул ботинки и посмотрел на хозяйку. — Ужинать будешь? — тихо спросила Наталья. Я кивнул. Мы прошли на кухню. — Сварю пельмени. Ничего другого больше нет. Уж извини, не дострепни. Я сел за стол. Хозяйка достала из шкафа кастрюлю, налила в нее воды и, посолив, поставила на огонь, после чего заняла место подле меня. Мы немного помолчали. — Как это произошло? — нарушил тишину я. Наталья вздохнула. — Решили перед сном немного прогуляться. Мы часто совершали такие прогулки. Лес успокаивает, расслабляет, природа, чистый воздух. Подышишь им с час, возвращаешься и словно заново на свет народился. Все тревоги и волнения куда-то исчезают. Засыпаешь моментально. В голову ничего не лезет. Мы всегда ходили одним и тем же маршрутом. Доберемся по утоптанной тропинке до поваленной сосны и обратно. Я там был, вспомнил я. Место не из приятных. Хозяйка кивнула. Вышли мы, значит, из дома. По пути зашли к Никодиму. Нужно было вернуть взятые у него книги. Он нас еще квасом угостил. Я не знаю, как он его приготовил, но квас в тот день у него получился особенно вкусным. Мы с Димкой выпили аж по 2 стакана. Моя курортная знакомая замолчала. Выдержав небольшую паузу, она понизила голос до шепота. — Сережа, ты меня знаешь. Я никогда не воспринимала всерьез рассказы о всякой чертовщине, которая якобы происходит в наших местах. Но в тот вечер произошло действительно что-то необъяснимое. Я весь обратился вслух. Наталья сидела, понурив голову, и нервно теребила полы халата. Ее лицо приобрело какой-то неестественный зеленоватый оттенок. Когда мы стали подходить к поваленной сосне, я вдруг почувствовала на себе чей-то пронзительный взгляд. Я посмотрела вокруг, но рядом никого не было. Но ощущение, что за мной кто-то наблюдает, не исчезало. Димка, который до этого момента что-то весело напевал себе под нос, вдруг резко смолк. Я посмотрела на него. Он испуганно озирался по сторонам. Очевидно, он почувствовал то же, что и я. Что случилось дальше, я помню очень смутно. Меня внезапно ослепил какой-то свет. Он исходил откуда-то сверху. Я зажмурилась и закрыла лицо руками. После этого меня завертело, закрутило, и я словно провалилась в бездну. Когда я очнулась, было темным-темно. Я лежала на земле. Мое самочувствие было ужасным. Голова ныла, все тело болело, а руки и ноги были как будто закатаны в бетон. Я позвала Димку, но он не ответил. Я перепугалась не на шутку. Я вскочила и стала метаться из стороны в сторону. «Дима! Дима!» Но на мой зов откликалось только эхо. Меня охватила паника, меня затрясло. Я просто не знала, что мне делать. Я продолжала бегать и кричать. Добралась даже до Любавиной топи. Но Димка по-прежнему не отзывался. И тут у меня мелькнула мысль. А может, он, увидев, что я лишилась чувств, помчался за помощью? Я со всех ног бросилась обратно. Но Димки нигде не было. Ни на улице, ни в доме. Я помчалась в милицию и все им рассказала. Меня заверили, что организуют поиски, что ребенка обязательно найдут. Но пока вот все без толку. И что? За два дня никаких следов? Никаких, — помотала головой хозяйка. Крышка, стоявшая на плите кастрюли, затряслась. Из-под нее стали пробиваться клубы пара. Наталья вскочила, уменьшила огонь, высыпала во вскипевшую воду замороженные полуфабрикаты и снова уселась напротив меня. «Нигер какой-то непривычно тихий», — заметил я. «Переживает», — пояснила моя курортная знакомая. «Неужели он обо всем знает?» «Знает. Чувствует. Животные все чувствуют. Он очень любил Димку. Всегда с ним играл. После его пропажи он даже ничего не ест. Что ни предложу, от всего отворачивается». Наталья тяжело вздохнула. «А почему любил?» — возразил я. «Почему ты говоришь о своем сыне в прошедшем времени? Не рановато ли еще его употреблять?» Моя реплика осталась без ответа. Ночь выдалась ужасной. Находясь под впечатлением от поведанной мне истории, я никак не мог заснуть. Я беспокойно ворочался сбоку на бок и всячески пытался выбросить из головы сопутствовавшие услышанному образы. Полумрак, тишина, ощетинившиеся и готовые схватить тебя в любую минуту своими кривыми когтистыми сучьями сосны, ощущение присутствия какого-то зла, вырисовывавшиеся в моем воображении картины были настолько жуткими, что у меня по спине забегали мурашки. Я покосился на Наталью. Она лежала, не шевелясь, глубоко уткнув голову в подушку. Ее спина едва заметно вздымалась в тихом мерном дыхании. Наполовину закрывавшие окно легкие шелковые шторы всколыхнулись от ворвавшегося в приоткрытую форточку порыва ветра. До моих ушей донесся шум. Я обернулся. Мое сердце едва не выскочило из груди. За стеклом промелькнул чей-то силуэт. Я вскочил. Мое дыхание замерло. На лбу выступил холодный пот. Наталья зашевелилась. — Ты чего? — зевнула она. Я нервно сглотнул слюну. Сюда кто-то заглядывал. Хозяйка приподнялась и тревожно покосилась на окно. Мы прислушались, но вокруг все было тихо. «Может, тебе показалось?» «Может, и показалось», — засомневался я. «Скорее всего, так оно и есть», — сонно резюмировала моя курортная знакомая, поудобнее устраиваясь на подушке. «Если бы во двор пробрался кто-то чужой, нигер бы ему спуску не дал». Глава 9. Утро выдалось хмурым и пасмурным. Серое асфальтовое небо грозило скорым дождем, а разгулявшийся ветер раз за разом совершал агрессивные наскоки на верхушки деревьев. «Сейчас позавтракаем и пойду в милицию», — воинственно выпалила Наталья, нервно нарезая колбасу. «Прошло 2 дня, а они не мычат, не телятся, ни слуху, ни духу. Они вообще хоть чем-то там занимаются? По-моему, ничем. Правильно, это же не их дети пропали. Пропади их чада, они стояли бы на ушах, а насчет чужих можно не беспокоиться». Я в знак согласия угукнул и уселся за стол. Трапеза прошла в угрюмом молчании. В воздухе витало напряжение. Моя курортная знакомая спешно проглатывала бутерброды. Ее желваки ходили ходуном, а глаза все сильнее и сильнее наливались яростью. Она словно готовила себя к жестокому бою. «Мне сходить с тобой?» — спросил ее я, когда стоявшее между нами блюдо опустело. Наталья категорично замотала головой. «Не надо! Я и одна справлюсь! Они у меня живо забегают!» Допив чай, она отправилась одеваться. Я принялся мыть посуду. Облачившись в строгий серый костюм, моя курортная знакомая навела перед зеркалом макияж, повязала волосы в пучок, обула черные туфли и, кивнув мне на прощание, стала отпирать входной замок. Мои уши пронзил дикий, душераздирающий крик. Я выскочил в прихожую. Лицо Натальи было бледным, как мел. Ее расширенные глаза буквально впились куда-то вниз. Проследив за ее взглядом, я увидел следующее. Верхняя ступенька крыльца была усыпана песком. Вдоль ее края лежал похожий на раздавленную гадюку кусок грязно-бельевой веревки, а на ступеньке ниже значилась неуклюжая надпись: «Мама, я здесь». Вдали засверкали зигзагообразные молнии. Небо сотряс мощный раскат грома. Наталья покачнулась и прислонилась к косяку. Ее явно мутило. Я взял ее под руки и втянул обратно в дом. Моя курортная знакомая не сопротивлялась. Пододвинув ей стул, я помчался на кухню за водой.